Глава 10. Полуденная жара еще не вошла в свою свинцовую силу, отступая перед длинными прохладными тенями от чистокола. Я стоял у края полосы препятствий, наблюдая, как Казимир с помощью двух парней устанавливает новое, коварное на вид шатающееся бревно. В лагере царила привычная деловая суета. После тренировок ребята неспешно убирали снаряды, слышались всплески воды у колодца и неторопливые разговоры. Тишину нарушили быстрые, уверенные шаги. Из-за оружейного сарая появился Доброгнев. Он шел не в своей обычной тяжелой походкой медведя, а собранно и быстро, словно натянутая тетива. Его лицо, обычно спокойное и немного угрюмое, было сосредоточено, а глаза под густыми бровями быстро, словно сканером, прочесывали поляну, пока не нашли меня. Он направился прямо ко мне, и потому, как он нес свое коренастое сильное тело, я сразу понял, что-то случилось. «Лютаяр, есть тема для важного разговора. Давай отойдем». Его голос был низким, без эмоций, но в нем чувствовалась стальная серьезность. Я кивнул и жестом указал в сторону дальнего угла поляны, под сень раскидистой старой ели, где сейчас никого не было. Пока мы шли эти 50 шагов, Доброгнев молчал, бросая резкие внимательные взгляды по сторонам, проверяя периметр. Сегодня ночью, ближе к рассвету, к лагерю пытались подойти какие-то любопытные люди. Однозначно чужие, начал он без предисловий, сразу перейдя к делу. С восточной стороны, от ручья. Судя по всему, их было не меньше трех, а возможно даже больше. «Уже интересно. Давай подробности», — напрягся я. «Как заметил, что узнал?» «И они не вышли на нас. Ловушки вышли на них». Тень удовлетворения скользнула в его глазах, но тут же погасла. Один остался там навсегда. Провалился в волчью яму, что за старым дубом-маяком. Там я как раз Коле ставил непростые, обожженные и обмазанные кое-чем. Рана, даже неглубокая, загнивает мгновенно. Но этого даже не потребовалось. Он пробил себе бедро и живот. Уже остывший был, когда мы поутру периметр проверяли. Доброгнев сделал паузу, дав мне представить картину. Тихий хруст веток на рассвете, внезапный обрыв вниз, короткий придушенный крик и тишина. Его люди, проверяющие ловушки, нашли не добычу, а вестника беды. Второго попавшего они, видно, забрали с собой. Судя по следам, торопились. Наткнулись на мою лесную радость, помнишь, ловушку с сеткой и переворачивающимся бревном с шипами? Да, помню, я был впечатлен. Это была какая-то совершенно адская конструкция, натянутая на уровне щиколоток веревка-триггер, освобождающая противовес. Сеть, падающая сверху, чтобы запутать, и массивное бревно, вращающееся на канате, чтобы ударить сзади. Сеть сработала на отлично, а вот бревно, к сожалению, нет. Кто-то, видимо, тот, кто был с ними, остался цел, не стал распутывать товарища. Он взял и перерубил топором или саблей основной канат, на котором висела вся система. Сделано было грубо, в торопях. Сеть жертвы рухнула, бревно так и осталось висеть. Человек в сети, судя по следам крови и клочьям одежды на шипах, был серьезно покоцан, но жив. Его потащили прочь, волоком. Крови вокруг. Жуть сколько, из чего следует, что гостей было как минимум трое. Доброгнев выдохнул, и я услышал раздражение настоящего мастера, узнавшего, что какие-то варвары испортили его тонкую работу. Уходили они в спешке по той же тропе, что и пришли. Но перед уходом у кого-то из них случилась истерика. Он повернулся и махнул рукой в сторону восточного чистокола. «Давай сходим, все покажу». Мы вышли за ворота и, пройдя вдоль забора метров 50, свернули в чащу. Здесь, на безопасном от наших же ловушек расстоянии, Доброгнев проложил несколько скрытых троп для своих людей с пометками для тех, кто знает, куда надо смотреть. Через пару минут мы вышли к месту. Воздух приятно пах сырой землей и лесной прохладой. Сперва я увидел саму яму. Аккуратно прикрытый накануне хворостом и мхом зонтик теперь зиял черной пастью. Внизу, в тени, виднелось темное неподвижное тело. Лица не было видно, но левая рука была забинтована до локтя. Рядом валялся простой, без опознавательных знаков, кожаный кошель и обломанный нож. «Пусть пока там лежит, потом разберемся», — буркнул Доброгнев и потянул меня за рукав дальше. «Погоди, его надо обязательно Радомиру показать. Видишь, рука перевязана. Он рассказывал, что одного из нападавших порезать успел. Вдруг это он? Вот ведь, а у меня из головы вообще вылетел тот случай. Доброгнев простецким жестом почесал в затылке. Да, так и сделаем. Но теперь это все становится еще интереснее. Пройдя дальше, через два десятка шагов мы наткнулись на сломанную ловушку. Картина была красноречива. Порванная сеть валялась на земле, словно паутина великана. Тяжелое шипастое бревно беспомощно висело над землей. Толстый пеньковый канат, перерубленный одним мощным ударом, болтался, как разорванное сухожилие. На земле и на папоротниках вокруг четко просматривались бурые запекшиеся брызги. «Мощный удар был», — констатировал Доброгнев, потирая подбородок. «Добрая сталь, хорошо заточенная. Не кинжал, это точно. Наверное, сабли все-таки». Но самое странное ожидало впереди. Мы подошли к линии деревьев, образующих естественный коридор перед самым частоколом. И здесь картина резко менялась. Лес выглядел измененным. «Вот, смотри внимательно», — сказал Доброгнев, и в его голосе впервые прозвучало недоумение. На трех мощных соснах и двух березах, стоящих в ряд, кора была содрана, но не когтями зверя и не ножом. Пятна были широкими, рваными, будто по стволу ударили гигантским тупым предметом. Древесина под корой была не изрезана, а размочалена, вся в глубоких, влажных на ощупь бороздах. И все вокруг, мох, папоротник, лесная подстилка, было неестественно мокрым, словно здесь пролилась целая река. В воздухе висела тяжелая нехарактерная сырость, смешанная с запахом свежей древесной раны. «Это еще что?» — нахмурился я, внимательно рассматривая, касаясь ладонью одной из ран. Древесина была холодной и рыхлой. «Вода!» — ответил Доброгнев. «Кто-то из ночных гостей с нервами не совладал. Не сумел пролезть в лагерь, злость взяла. Тогда он выплеснул ее прямо здесь. Магией. Думаю, вот здесь он стоял и лупил в сторону забора заклинанием, у которого мощная струя. Силы в ней было прилично, кору так просто не собьешь. Дури, как говорится, много, но контроля нет. Обычно хорошо обученный маг не впадает в такую дикую ярость». Он обвел взглядом изуродованные деревья, затем повернулся к частоколу, из-за которого доносились смутные голоса нашего не подозревающего ни о чем лагеря. «Выводов надо, лютояр? Они есть у меня». Его голос вновь стал сухим и деловым. «Во-первых, о нашем лагере узнали те, кто этого хотел. Хотя рано или поздно все и так бы всплыло наружу. Теперь им стало очень интересно, что тут внутри. Во-вторых, прислали не тихушников, чтобы просто поглядеть, а настоящую разведку с силовым прикрытием, фактически диверсионную группу. Маг, владеющий стихией воды, по определению не может быть последним человеком в любой шайке. С одной стороны, немного утешает то, что это не родович из башни Ворона. С другой стороны, кто мешает им нанять стороннего специалиста? Ну и последнее. Вероятно, они были готовы к жертву, но не готовы к нашим сюрпризам. Сегодня их затея провалилась. Вернутся ли они? Думаю, что да, только в следующий раз подготовятся получше». «Они всегда возвращаются», — согласился я, про себя добавив, — «как герпес. Все это теперь надо хорошенько обдумать». Я смотрел на мокрые, израненные стволы, на черный провал ямы в земле и на обрывки сети. Чувство утренней расслабленности куда-то улетучилось. Ее место заняла холодная, трезвая ясность. Наш рассадник новой силы привлек к себе внимание не только солнца и дождя. К нему уже потянулись первые сорняки. И теперь нужно было решать, постараться прополоть их тихо или готовить наш сад к настоящей буре. «Давай сделаем так. Вернусь в город, скажу Валимиру, чтоб прислал тебе следопытов. Покажи им, откуда надо начать». Время в Погорелье теперь текло совсем по-иному. Нелинейно, не подчиняясь солнечному циклу, а вязко и прихотливо, как патока под лунным светом. Кощей почти не замечал смены дня и ночи в своей избе-полусклепе. Лишь усиление или ослабление фонового шепота мира за стенами указывало на время суток. И его слуги, которых он поднял из найденных неподалеку скелетов, шестеро немых и бездумных работников завершили свое дело. Бывшая деревня была отрезана от внешнего мира кольцом магически искаженной земли и непроходимого леса. Теперь это была крепость, неприступная и невидимая постороннему глазу. Но защита была всего лишь возможностью получше запрятать истинную цель, которой являлось созидание, но не творчество жизни, а искусное ремесло смерти. Сначала были эксперименты с водой. Он назвал эту затею «бездонная скорбь» и довел до совершенства. Создал жидкость, несущую в себе концентрированную тоску, апатию и духовный тлен, переходящий в физическое угасание. Теперь она стояла в запечатанном глиняном сосуде в углу, дожидаясь своего часа. Отправлять ее в Северград сейчас было как бить молотком по часовому механизму, чтобы остановить стрелку. Слишком грубо и слишком заметно. Эпидемия странной неизлечимой болезни привлекла бы не только лекарей, но и, возможно, взоры тех, на чье внимание Кощей пока что не рассчитывал. Родовичей, служителей богов и даже самих богов. Нет, его месть должна быть точечной, избирательной. Она может выглядеть как несчастный случай, как внезапный удар судьбы, или, что еще лучше, как естественное следствие собственных пороков жертвы. Эта идея медленно кристаллизовалась в его холодном сознании. Он сидел на своем табурете посреди очищенной от хлама горницы. Перед ним на грубо сколоченном столе лежали трофеи из сумок реликтора. Кристаллы, тускло мерцающие в темноте, металлические пластины с выгравированными рунами, пергаменты с почерневшими от времени чертежами и отдельно голова, прикрытая тряпицей. Сейчас она отдыхала на полке, ее мутные белесые глаза были закрыты. Молчаливый собеседник, ждущий нужного вопроса. Кощей взял один из кристаллов, продолговатый, с внутренней трещиной, испускавший слабое лиловое свечение. Он ощущал его эхо. Кристалл был настроен на усиление эмоций и снятие барьеров. Грубый инструмент для шантажа или исповеди. Но в умелых руках с его помощью можно добиться многого. «Любой порог», — думал Кощей, уставившись в пульсирующую сердцевину камня, — «есть червоточина в душе. Гордыня, жадность, зависть, трусость — они подобны гнилым сучкам на дереве, достаточно приложить к ним правильное давление — и дерево сломается само». Он положил кристалл на стол, и его взгляд упал на пластину из тусклой бронзы, покрытой рунами проклятия и связи. Связь и дистанция? Как нажать на трещину, находясь за много верст? Понятное дело, нужен проводник, но только не вода и не воздух. А если им станет сам порог? И тогда у него родилась концепция. Он назвал ее «зеркалом изъяна». Суть была проста и чудовищна. Он создает не магический снаряд, а резонансное заклинание. Оно будет бездействовать, пока не обнаружит в поле своего действия, которое он мысленно рисовал, охватывая весь Северград, душу с достаточно сильным разъедающим ее пороком. Гордыни, доходящие до мании величия, жадностью, превратившейся в одержимость, или завистью, отравляющей каждую мысль. Как только такая душа окажется в фокусе, зеркало активируется. Оно не будет атаковать извне, оно срезонирует. Усилится этот внутренний изъян в тысячи раз до состояния невыносимой реальности. Гордец начнет не просто считать себя великим. Он буквально ощутит тяжесть вселенской власти на своих плечах, которая тут же сломает его хрупкие кости. Жадный начнет видеть золото везде, даже в воздухе, в глазах детей, в собственной крови, и это видение сведет с ума, заставит рвать на себе вены в поисках монет. Трус будет чувствовать угрозу в каждом шелесте, в каждом взгляде, пока сердце не разорвется от паники. Смерть его будет выглядеть естественной. Разрыв сердца, апоплексический удар, самоубийство в припадке безумия. Никаких следов посторонней магии, только гипертрофированная внутренняя болезнь души. Работа закипела, и Кощей забыл о времени. Он давно не спал и не ел. Его новое тело нечасто нуждалось в этом, ему теперь нужны были только сила и концентрация. Он расчистил пол в центре горницы, сгреб ссор и пыль в сторону движением пальца. Мысленно приказал скелетам принести речную глину, песка и золы из печей сгоревших домов. На полу он начал выводить сложнейшую диаграмму. Это был не классический магический круг, а многослойная спираль, переплетенная с геометрическими фигурами, напоминавшими то исландский гальдрастав, то нервную систему человека, то корневую сеть грибницы. В ключевые точки узора он вкладывал кристаллы реликтора, настраивая их не на внешний мир, а на внутренний, душевный ландшафт. Бронзовый диск с рунами связи стал центром этой композиции. Каждый штрих, каждый символ творения был наполнен волей своего создателя, его холодной, безжалостной логикой мести. Он вплетал в узор отголоски бездонной скорби, чтобы жертва перед смертью ощутила тщетность бытия. Он добавил в глину щепотку праха, найденного в одном из могильников скота для связи со смертью. Последним элементом стала нить, сплетенная из его собственных сухих волос. Проводник, ведущий прямо к нему, создателю и творцу. Работа заняла, по меркам внешнего мира, несколько суток. Когда схема была готова, она лежала на полу, мерцая тусклым светом от вложенных кристаллов. Воздух над ней дрожал, как над раскаленным камнем, но источал не тепло, а пронизывающий психический холод. Настало время активации. Кощей встал в центр спирали, наступив на бронзовую пластину правой ногой. Снял с головы корону, ее необузданная мощь могла нарушить хрупкую точность заклинания, и положил рядом. Затем закрыл глаза, вернее, погасил на мгновение синие огни в своих глазницах. Он заглянул внутрь себя, обращаясь не к памяти кощунника, которым был когда-то, а к холодной ясности, что была теперь его сутью. Представил Северград. Не в деталях, он их плохо помнил, а сам город как концепцию. Каменную твердыню на небольшом холме, полную высокомерия, интриг, мелких и крупных пороков, кипящих под тонкой пленкой цивилизации. Представил башню Ворона, самую высокую в окрестностях, самый дерзкий шип, вонзенный в небо. Затем он начал проговаривать заклинания, вибрирующие в его иссохшем горле. Звуки, которые пошли по его чертежу, были не человеческой речью, а скрипом сдвигающихся пластов льда, шорохом ползущих по костям насекомых, тихим сдавленным стоном отчаяния. Руны на диске кристалла загорелись ядовито-лиловым, затем багровым светом, который начал пульсировать, совпадая с ритмом его бездушной воли. Схема на полу ожила. Глина и пепел пришли в движение, как будто по ним побежали невидимые токи. Свет от кристаллов вытянулся в тонкие дрожащие нити, соединившись в сложную трехмерную паутину, поднявшись над полом. В центре этого творения, прямо перед лицом Кощея, начало формироваться некое подобие зеркала, которое, однако, не отражало реальность комнаты. Скорее, это была дыра в пространстве, мерцающая, как пленка масла на воде, где мелькали искаженные уродливые образы пороков в том виде, как он их себе представлял. Вспышки алчности, гримасы страха, припадки жадности и силуэты падающих с воображаемых высот людей. Заклинание искало цели, прощупывало пространство между мирами, тянулось к Северграду, как грязные щупальца. Оно было слепо к добродетели, к свету, к чистоте, его магнитом была только душевная гниль. Кощей стоял в напряжении, превратившись в проводник и источник энергии зла. Он чувствовал, как заклинание натягивается, словно тетива лука, ищущая цель. Прошли минуты, может, часы, и вдруг раздался тихий щелчок где-то на самой грани восприятия. Зеркало стабилизировалось, мерцание сменилось четкой и отвратительной картиной. Кощей увидел через магическую линзу интерьер, напоминающий храм. Увидел старого человека в простых одеждах служителя. Но в ауре этого человека, видимой заклинанию, клубилась немного черной удушающей гордыни. Гордыни от того, что он ближе к богам, что он чище других в этом плане, что его маленькая власть над паствой — это знак избранности. Порок разъедал его изнутри, и зеркало мгновенно на него навелось. Кощей не стал вмешиваться, он лишь беспристрастно наблюдал, как алхимик, следящий за нужной ему реакцией. В отражении зеркала служитель вдруг вздрогнул. Его лицо исказилось не болью, а невыносимым бременем. Он оглянулся, но увидел не стены кельи, а бесконечные, уходящие ввысь своды небесного чертога, и на его согбенные плечи навалилась вся тяжесть божественного миропорядка. Он, как ничтожная песчинка, пытался ее удержать. Его кости затрещали под несуществующим, но ощущаемым им весом. Он скрючился, его тело свело судорога, рот открылся в беззвучном крике, и затем образ в зеркале погас. Связь оборвалась, цель самоуничтожилась, не выдержав отражения собственного гипертрофированного изъяна. Тишина в горнице была звенящей. Диаграмма на полу потухла, кристаллы стали обычными камнями. Бронзовый диск лежал слегка раскаленный. Кощей медленно открыл глаза. Синие огни вспыхнули вновь. Вышел из круга. На его иссохшем лице было только удовлетворение и никакой жалости. Первый тест прошел успешно. Служитель в храме всех богов в Северграде был мертв. Смерть выглядела загадочной, но объяснимой. Старик перенапрягся, сердце не выдержало. Он подошел к полке, взял в руки мертвую голову. Белесые глаза тут же открылись, уставившись на него пустым взглядом. «Видел?» — проскрипел Кощей. «Да, хозяин», — безжизненно ответила голова. «Как тебе? Эффектно?» «С точки зрения некромантии и психической инженерии, да». Порог стал собственной петлей, следов не осталось. «Хорошо, значит, можно продолжать. Позже настрою зеркало на другие частоты, на жадность, на страх, на зависть. Пусть оно работает в фоновом режиме, выискивая цели. Не часто, может быть, раз в несколько дней, чтобы не вызвать панику, а сеять тихое непонятное беспокойство». Он снова набросил тряпицу на мертвую голову. Подошел к столу, надел корону. Тяжелая холодная мощь снова потекла в него, став подконтрольной и направляемой его расчетливым разумом. Ему показалось, что снимать ее становится все труднее. Было ощущение, что она начинает прирастать к его голове. Кощей усмехнулся. Это ему никак не мешает. Совсем. Вышел из избы. Ночь была на исходе. Предрассветный ветерок шевелил клочья его бороды. Он смотрел в сторону, где за горами должен был быть Северград. Пусть там гадают. Пусть ищут отраву, инфекцию, убийцу с необычными методами. Они не найдут ничего, им придется смотреть вглубь себя. А там, как он точно знал, у многих скрывалось нечто куда более страшное, чем любой внешний враг. И он, Кощей, был лишь катализатором. Зеркалом, в котором их собственное уродство отражалось с убийственной четкостью. Это с гордостью можно назвать идеальной местью. Да-да, именно так, с большой буквы. Не просто банальное убийство, а сквернение самой идеи их превосходства. И сегодня был только первый тестовый выстрел из целого арсенала тонких неотразимых пакостей, которые он для них припас.